Аннотация. Ее отвага и бесстрашие стали легендой в журналистских кругах. Лика казалась циничной, уверенной в себе, однако под жесткой оболочкой скрывалась маленькая девочка, воспитанная бабкой, заведующей продмагом, у которой не забалуешь. Лика бежит от любви, не решаясь до конца довериться мужчине. Но однажды, оставшись одна, она вспоминает о том, кто хотел заботиться о ней 15 лет назад, и понимает, что это единственный человек, который ее любил. Вот только откликнется ли он на призыв теперь, когда потеряно уже столько времени?